Конкуренция за долю рынка. Она существует и при сговорах фирм. В отсутствии сговора, каждая фирма стремится увеличить свою долю на рынке, действуя с различной степенью агрессивности. Чаще всего для оттеснения конкурента применяется не снижение цен, а реклама, борьба за соблазнительный внешний вид товара и тому подобное. Иногда используются скрытые скидки с прейскурантных цен. Если технологии и продукты меняются часто, то выгоды от этого, как и риски, могут оказаться больше выгод от сговора. Страница 129. Важным условием сохранения олигополии является недопущение новых конкурентов, то есть создание барьеров для входа на рынок. Помимо ранее описанных, существует и такое препятствие, как увеличение сортности, числа марок, моделей. Чем их больше, тем труднее потенциальному конкуренту внедриться на рынок, и тем больше его затраты на эти цели. Этому же способствует реклама. Иногда фирма рекламирует свои товары, которые конкурируют между собой. Считается, что хотя это ведет к большим издержкам, огромные затраты на рекламу отталкивают потенциальных новых пришельцев на рынок. Война цен между олигопольными фирмами возникает очень редко. Соперничающие фирмы достаточно сильны, чтобы выдержать длительное снижение цен, что ведет к большим взаимным убыткам, но не дает гарантии устранения конкурента. Снижение цен, если и применяется, то по отношению к потенциальным новым конкурентам, пытающимся впервые проникнуть на рынок. Большие первоначальные затраты входа в случае неудачи могут оказаться полностью потерянными, что делает такие попытки рискованными. Вход на российские рынки, контролируемые крупными фирмами, нефть, цветные металлы, оборудование, затруднен не только для отечественных, но и для иностранных компаний вследствие плохой рыночной инфраструктуры, отсутствия достаточной информации о действующих там фирмах, неясности законодательства, регулирующего деятельность и налогообложение фирм, наличие сильных криминальных структур и коррупции в государственных учреждениях, агрессивности отечественных олигополий. Обратите внимание, иностранные фирмы практически не используют войну цен для завоевания российских рынков. Цены на импортные товары, как правило, выше, а не ниже отечественных. Это соответствует общей практике олигополий, которые стараются избежать войны цен. Интересно, что в теоретическом плане проблема выбора между конкуренцией, количество и конкуренции цен была впервые поставлена французским математиком Антуаном Курно в 1838 году, когда вопрос о поведении олигополии не был актуален и не интересовал большинство экономистов. Курно рассматривал случай, когда одна из фирм, участвующих в дуополии, олигополии двух фирм, выбирает такой выпуск, который максимизирует ее прибыль, исходя из того, что конкурент не станет менять свой выпуск. Если повторять эту стратегию много раз, причем для обеих фирм, то получаются кривые решения для каждой, которые находятся во взаимной зависимости. Смотрите график 3.20. График 3.20. Олигополия и конкуренция. Шкала по оси абсцисс X1. Шкала по оси ординат X2. На графике две пересекающиеся под разными углами к осям координат прямые в виде гипотенуз треугольников. Одна прямая опускается под углом 60 градусов RF1, и вторая прямая RF2 опускается под углом 30 градусов. Точка пересечения E. Правее этой точки идут координаты трех других точек. Координаты первой точки слева направо по оси абсцисс X1,3 ей соответствует ордината X2,3. Далее точка X1,2 ей соответствует ордината X2,2. И третья точка, самая правая, при больших значениях x1, точка x1,1 и ордината x2,1. Страница 130. Линии RF1 и RF2 — это, соответственно, кривые реакции каждой фирмы на действие другой. На осях отложены соответствующие этим реакциям объемы производства. Если первая фирма выберет выпуск x1,1, то вторая фирма решит ограничиться выпуском x2,1, так как это даст ей максимальную прибыль при создавшейся ситуации. Но при таком решении второй фирмы первая сократит производство до x1,2, так как именно такой выпуск будет оптимальным для нее. В ответ вторая фирма увеличит производство до x2,2 и так далее, до того, как будет достигнута точка равновесия E, при которой выпуски для обеих фирм будут оптимальными. В этой точке прибыль обеих фирм выше прибыли при совершенной конкуренции, но ниже, чем прибыль полного монополиста. Статья Курно была проигнорирована его современниками. Но в 1888 году, через 11 лет после его смерти, другой французский математик Жозеф Бертран, позже избранный почетным членом Санкт-Петербургской академии наук, написал критическую статью, в которой утверждал, что Курно исходил из нереалистических предположений, что фирмы в каждом случае будут в первую очередь менять цены и только затем количество. Но у него получилось, что в этом случае каждая фирма благодаря более низкой цене сразу захватит весь рынок, а затем потеряет его, когда вторая фирма назначит еще меньшую цену. Так будет продолжаться до тех пор, пока цены не спустятся до средних издержек, после чего снижать цены окажется невыгодным. Эта дискуссия, при всей наивности и неразработанности математической методологии того времени, важна для экономистов, так как привела к выводу, который нашел практическое подтверждение в 20 веке, а именно, война цен между олигополистами разорительна, тогда как конкуренция количеств обеспечивает достаточно прибыльное равновесие. Этот интуитивный вывод впоследствии был подтвержден современными разработками теории игр. При этом были сделаны и другие важные выводы. Первый. Доли рынка для олигополистов находятся в обратной зависимости от их сравнительных издержек производства. Чем ниже издержки, тем больше доля фирмы. Математически доказано, что фирма с наименьшими издержками может действовать более агрессивно, предлагая на рынке больше, чем ее сложившаяся в предшествующие периоды доля. Хотя при этом рыночная цена может несколько упасть из-за превышения суммарного рыночного предложения над рыночным спросом, прибыль этой фирмы возрастает из-за более низких издержек и больших индивидуальных продаж. Фирмы с более высокими издержками лишены возможности вести агрессивную стратегию и вынуждены принимать цены, которые навязывает фирма с наинизшими издержками. Она и становится лидером цен. Примечание 9. Математическое доказательство этих положений приведено автором в его ранней книге «Меншиков. Инфляция и кризис регулирования экономики. Москва. Издательство «Мысль». 1979 год. Страницы с 243 по 247. Рекомендуем интересующимся читателям обратиться к этому источнику. Конец примечания. В реальной жизни фирмы руководствуются не статическими вариантами, рассматриваемыми теорией игр, а динамическими стратегиями, все тонкости которых теория не может предусмотреть. Это означает, что для успешной игры олигопольная фирма должна в полной мере использовать информацию о предыдущем этапе конкуренции и правильно прогнозировать стратегии соперников. Полагать, что конкуренты будут бездумно повторять свои ходы, по меньшей мере рискованно, хотя известная инерция может заставить их слишком медленно учиться на собственных ошибках. Но тщательное изучение прошлых ситуаций и манеры поведения конкурентов может помочь фирме предсказывать внезапные повороты в их стратегиях. Страница 131. Не следует игнорировать возможности ответных контрударов со стороны соперников. В самом деле, поставьте себя в положение фирмы, которая вынуждена в течение некоторого времени отступать. Во-первых, Вы будете ждать, пока агрессор сделает невзначай какую-то ошибку, которая позволит вам предпринять успешный контрход. Во-вторых, вы будете постоянно следить за своими издержками, делая все возможное, чтобы сократить их до минимума. Когда вы будете уверены в своих силах, вы сможете начать хорошо продуманное контрнаступление. Особое значение приобретает сохранение секретности о всех аспектах деятельности олигополиста. Важно не только не дать конкуренту информацию о ваших намерениях, новых продуктах и моделях, которые вы готовите, но и о ваших издержках производства, от которых может зависеть ваш контрудар. Ошибка в оценке потенциальных возможностей противника, как и его знание вашей подлинной силы, может вам дорого стоить, независимо от того, ведете ли вы в данный момент наступление или отступаете. Поэтому ясно, насколько ключевую роль может сыграть промышленный шпионаж. Недавняя история с судебным процессом фирмы Opel против Volkswagen с обвинением в незаконном похищении секретной информации и подкупе одного из высших менеджеров Opel показывает, что к промышленному шпионажу прибегают даже очень солидные и внешне респектабельные фирмы. Интересно, что контролируемый американцами Opel не ограничился судебным иском, но и развернул против Volkswagen газетную кампанию, обвиняя соперника в сотрудничестве с Гитлером в 30-х годах, использовании на своих предприятиях рабского труда русских и евреев во время войны и так далее. Второй. Доказано также, что сверхприбыль олигополии решающим образом зависит от числа фирм в отрасли. Прибыль достигает максимального значения при чистой полной монополии и сокращается по мере роста числа соперничающих фирм. Когда число фирм становится слишком большим, цена приближается к равновесию совершенной конкуренции. Естественно, что при этом растет и производство, то есть предложение. Нетрудно рассчитать условные соотношения рыночных цен при различном числе конкурирующих фирм в отрасли, руководствуясь следующей формулой. P малое с индексом N равно K, деленное на P с индексом равным бесконечности, равно дроби в числителе M плюс K в знаменателе K плюс 1. Формула 3.20, где K – любое конечное число фирм в отрасли, m – положительное число большее единицы, показывающее во сколько раз наивысшая цена при наибольшем возможном спросе, превышает средние издержки производства. Например, при чистой монополии и m равным 2, рыночная цена наполовину выше, чем при совершенной конкуренции, при дуополии – на треть выше, при трех фирмах на четверть выше, при четырех фирмах на 20% выше и так далее. При 10 конкурентах разница снижается до 10%. Ясно, что при увеличении числа олигополистов сверх 3-4 выгоды от олигополии резко снижаются. Поскольку M возрастает с ростом крутизны кривой спроса, то есть уменьшением эластичности по цене, наиболее выгодные условия для олигополии создаются на рынках товаров с малой эластичностью. Например, при увеличении M до 3, превышение рыночной цены над свободно конкурентной возрастает до 67% в случае дуополии, 50% при трех фирмах и так далее. Это объясняет, например, почему в нефтяной промышленности олигополисты вполне довольны, даже если их семеро. Низкая эластичность спроса на нефть обеспечивают им огромную сверхприбыль даже при сравнительно большом числе соперников. Разумеется, все эти сравнения сделаны при предположении о некооперативном поведении, то есть исключении прямого сговора между ними. Страница 132. При высокой эластичности спроса по цене размеры сравнительной сверхприбыли сокращаются. В таких отраслях конкуренты будут стремиться сократить число участников, скупая соперников или сливаясь с ними, более агрессивно сокращать издержки, больше расходовать на рекламу и другие издержки, не прямо связанные с производством, идти на явные или скрытые сговоры. Третье. Если в отрасли имеет место лидерство цен, то результат близок к чистой монополии, даже если у фирм сохраняется стимул к некооперативному поведению. Строго говоря, лидерство в ценах возникает тогда, когда одна, обычно наиболее крупная фирма, берет на себя инициативу назначения новой рыночной цены, а другие участники молчаливо соглашаются ей следовать. При этом лидер исходит из прогноза, что конкуренты откажутся от некооперативного поведения и делает расчеты, исходя из максимизации отраслевой, а не своей индивидуальной прибыли. Собственная продукция ведущей фирмы определяется ею как отражающая сохранение ее традиционной доли на рынке. Таким образом, имеют место временный отказ от агрессивной стратегии и приглашение конкурентов к сотрудничеству. Такое поведение крупной фирмы может быть воспринято соперниками как свидетельство временной ее слабости, она выдохлась, или как минимум неготовности продолжать наступление. Тогда вскоре может наступить удобный момент для контратаки. Действительно, если ведущая фирма сохраняет преимущество по издержкам, ей всегда выгоднее продолжать агрессию. Если она предлагает перемирие, значит она не уверена в своем преимуществе по издержкам. Разработанная в последние два десятилетия теория промышленной организации, ее представители американцы Д. Крепс и Дж. Шенкман, исследовала дополнительные факторы, влияющие на выбор олигополистами методов конкуренции. Они показали, что если фирма работает в условиях близких к полной оптимальной загрузке ее мощностей, ей нет смысла снижать цены, так как существенно расширить свои продажи она в ближайшей перспективе не сможет. Более того, на Западе фирмы редко станут строить предприятия с мощностями, намного превышающими их текущее производство, так как заведомо считают, что войны цен не будет. Однако при существенной недогрузке мощностей, например, при кризисе, война цен становится более вероятной. Рассмотренные олигопольные ситуации, по-видимому, наиболее характерны для российского крупного бизнеса, который функционирует, во-первых, в условиях весьма далеких от совершенной конкуренции, во-вторых, в неблагоприятных общих экономических и финансовых условиях, в-третьих, в отсутствии многих элементов рыночной и законодательной инфраструктуры, которые характерны для западных рыночных экономик. Это, с одной стороны, побуждает наши фирмы зачастую пренебрегать правилами, существующими за рубежом, чаще следовать кооперативному поведению, поддерживаемому насильственными методами, и ставить во главу угла не столько долгосрочные стратегии, сколько интересы краткосрочной выгоды. С другой стороны, это объясняет, почему при большой недогруженности наших мощностей война цен у нас большая редкость. Все это, конечно, отрицательно сказывается на экономической эффективности, о чем более подробно говорится в главе 5. Страница 133.